Послы согласились написать перемирную грамоту, по которой дербский епископ обязывался платить своей области дань в Москву по гривне немецкой с каждого человека, исключая людей церковных, в 3 года заплатить недоимки за 50 лет. Церкви русские концы очистить и русским людям во всем учинить управу безволокитно. Русским гостям и купцам с литовскими и иностранными купцами дозволить свободную торговлю всяким товаром, кроме панцирей, пропускать в Москву всех иностранцев, которые придут из-за моря служить царю, не помогать польскому королю и великому князю литовскому против Москвы. Но послы выговорили, что так как они согласились на дань без ведома магистра и епископа, то последние имеют право и не согласиться на эти условия. Касательно церквей русских, сам ливонский летописец свидетельствует, что они были разграблены в Дербте, Ревеле, Риге и во многих других местах протестантскими фанатиками. Летописец ливонский приводит по этому случаю письмо московского государя к правительству ордена. «Необузданные ливонцы, противящиеся Богу и законному правительству, вы переменили веру, свергнули иго императора и папы римского. Если они могут сносить от вас презрение и спокойно видеть храмы свои разграбленными, то я не могу и не хочу сносить обиду, нанесенную мне и моему Богу. Бог посылает во мне вам мстителя, долженствующего привести вас в послушание». Летописец прибавляет, что царь вместе с этим письмом послал правителям Ливонии бич как символ исправления. Известие любопытное, показывающее нам взгляд тех ливонцев, которые жалели о неспровержении прежнего порядка вещей и войне московской, падении Ливонии, видели следствие нового порядка. Для окончательного скрепления договора отправился в Дербт царский посол Келлер Терпигорев, который потребовал от епископа, чтоб тот без отлагательства исполнил обычную форму. При скреплении договоров отрезал у грамоты посольские печати и вместо них привесил печати свою и магистрову. Епископ собрал совет, что отвечать послу. Дело было трудное, а Терпигорев не хотел дожидаться. Старый советник Яков Краббе говорил: «Если мы скрепим грамоту, то ведь это будет значить, что мы с женами и детьми вступим в подданство к великому князю. Мы должны или платить дань, или видеть опустошение земли своей. Что великий князь собрал против нас все свои силы, это я знаю, наверное». Все сидели в глубоком унынии. Тут встал епископский канцлер Голтшур и сказал: «Дело трудное, и мы должны хлопотать о том, как бы, по крайней мере, протянуть время. Позовем царского посла и скажем ему, что мы, с своей стороны, согласны скрепить договор и скрепляем, но он не будет иметь силы без согласия римского императора, верховного господина страны». Мнение Голтшура было принято, и гонец поскакал к императору с просьбою, чтоб тот отправил посольство в Москву ходатайствовать у царя о сложении дани. Терпигорев был позван в совет. В присутствии 2 нотариусов договор был скреплен новыми печатями. Старые посольские отрезали, после чего нотариусы начали писать протест от имени императора. Терпигорев спросил у Краббе, что это они такое еще пишут. Когда Краббе объяснил, в чем дело, то посол резко отвечал: «Какое дело моему государю до цесаря? Дайте мне только грамоту, а не принесете государю дани, так он ее возьмет». Пришедший домой, он угостил провожавших его гофюнкеров водкой, вынул из пазухи договор, приказал слуге завернуть его в шелковый платок и сказал: «Смотри, береги мне и откармливай этого теленка, чтобы он вырос и разжирел. епископ обязался в 3 года выплатить все недоимки. 3 года прошло, и в феврале 1557 года явились в Москву ливонские послы без денег с просьбой, чтобы дань была сложена. Адашев отвечал им, что так как магистр, архиепископ Рижский и епископ Дербцкий нарушили договор, то государь будет сам искать на магистре и на всей Ливонской земле. Иоанн не допустил к себе послов, и они без дела уехали в марте месяце, а в апреле царь отправил князя Шестунова строить город и гавань, корабельное пристанище при устье реки Нарвы, ниже Ивангорода. Велел также положить заповедь в Новгороде, Пскове и Ивангороде, чтобы никто к немцам с товарами не ездил. Если же приедут немцы в царскую отчину, то с ними торговать безо всякой зацепки. В ноябре выступило в поход к ливонским границам 40-тысячное войско под начальством царя Шик-Алея и воевод князя Михаила Васильевича Глинского, царицына брата Даниила Романовича и других. Подле русских полков шли татары, черемисы, мордва, черкесы, пятигорские. Немцы прислали за опасную грамоту, и в декабре явились их послы, били челом, чтоб государь оставил поголовную дань по гривне с человека, а взял бы единовременно за прошлые недоимки и за настоящие военные издержки 45 тысяч ефимков, 18 тысяч рублей по московскому счету. Да ежегодно Юрьев будет платить по 1000 золотых венгерских. Когда переговоры кончились, царь потребовал денег, но у послов денег не было. Тогда раздраженный Иоанн, видя только желание немцев обмануть его и протянуть время, велел послам ехать назад, а войску своему двинуться в Ливонию. Немецкие летописцы говорят, что послы отправились в Москву без денег, понадеявшись на обещание московских купцов, торговавших с Ливонию, что если мир будет заключен, то они дадут послам денег взаймы под вексель. Но царь под смертной казнью запретил купцам давать послам денег взаймы. Послы просили, чтобы оставили их самих в Москве заложниками, пока придут деньги из Ливонии, но царь и на это не согласился. Один из немецких же летописцев рассказывает, что перед отъездом позвали послов к царскому столу и подали им пустые блюда. В январе 1558 года вступило русское войско из Пскова в Ливонию и страшно опустошило ее на пространстве 200 верст, везде побивая немецкие отряды, выходившие к нему навстречу. Погостивший месяц с огромной добычей возвратились ратные люди назад. Урбский, находившийся в числе воевод, говорит: «Земля была богатая, а жители в ней гордые. Отступили они от веры христианской, от обычаев и дел добрых праотеческих, ринулись все на широкий пространный путь, на пьянство, невоздержание, на долгое спанье, лень, на неправды и кровопролитие междоусобное». По словам ливонских летописцев, разврат в их стране в это время дошел до такой степени, что его не стыдились, но гордились им. Правители подавали пример подчиненным. Оставивши Ливонию, царь Шик-Алей, царевич и бояре и воеводы послали к магистру грамоту, в которой писали: «За ваше неисправление и клятва преступления государь послал на вас войну. Кровь пролилась от вас. Если же хотите пред государем исправиться и кровь унять, то присылайте государю с челобитием, а мы все станем за вас просить». Магистр прислал за опасную грамоту для послов и получил ее. Царь велел прекратить войну. Но жители Нарвы не хотели прекратить ее и продолжали стрелять на соседний, только рекою Нарвою отделяемый от них Ивангород. Воеводы новгородские дали знать об этом царю и послали сказать жителям Нарвы, что они нарушают перемирие. Те отвечали: «Князец стреляет, нам его не унять». Получивший от царя приказ начать неприятельские действия, воеводы с Ивангорода открыли сильную пальбу. Нарва не могла ее выдержать более недели, и 9 апреля, в Великую Субботу, выехали нарвские начальники и били челом воеводам, чтобы государь показал милость, взял их в свое имя. От магистра и всей земли Ливонской они отстали и за князца не стоят. Воровал он на свою голову. Они дали воеводам заложников, двоих лучших людей, а в Москву послали депутатов. Когда последние явились во дворец, то Алексей Адашев спросил их, о чем они приехали бить челом, какое государево жалование хотят на себе видеть. Депутаты отвечали, что они приехали просить позволения не отставать от магистра. Впрочем, чем их государь пожалует? Адашев сказал им на это: «Вы через опасную грамоту стреляли на государя в город и по людям. Потом, видя беду, били челом, что от магистра отстали и хотите быть во всей государевой воле. Воля государева такова. Выдайте князца, который у вас начальствует крепостью, а крепость сдайте нашим воеводам. Тогда государь вас пожалует, из домов не разведет, старины вашей и торгу не порушит, а будут владеть и вы ж городом, Кремлем, и Нарвою царские воеводы, как владели магистр и князец, иначе тому делу не бывать». Депутаты согласились и присягнули за всю землю нарвскую. Но когда ивангородские воеводы послали сказать об этом в Нарву, тамошние жители отвечали, что они не затем посылали депутатов в Москву, чтобы отстать от магистра. Дело объяснилось тем, что они получили помощь от последнего. Но эта помощь не спасла Нарвы. 11 мая, воспользовавшись сильным пожаром, вспыхнувшим в городе, русские, несмотря на жестокое сопротивление жителей, овладели Нижним городом и приступили к Кремлю, Вышгороду, к которому приступали до вечера, стреляя из пушек ивангородских и взятых в Нижнем городе или собственной Нарве. Наконец, из Вышгорода прислали бить челом, чтобы воеводы пожаловали, приняли крепость со всем нарядом, но чтоб князец с новоприбывшими ратными людьми мог свободно из нее выйти. Воеводы согласились. Ратные люди и лучшие граждане вышли, только без имущества, а черные присягнули быть в подданстве у царя и детей его вовеки. Иоанн очень обрадовался приобретению этого важного места. Послал тотчас из Новгорода архимандрита и протопопа, велел ставить церкви в Нарве, очищать ее от веры латинской и лютерской. Пожаловал воевод и детей боярских, дал жалованную грамоту и жителям Нарвы, даже велел отыскать всех прежде взятых пленников родом из Нарвы и возвратить в Отечество. Еще прежде взятия Нарвы приехали в Москву большие послы ливонские, во главе которых был родной брат магистра Федор Фюрстенберг. Они привезли 60 тысяч талеров за недоимки и военные издержки. Касательно же дани с Дербской области просили, чтоб царь не требовал теперь ее, потому что эта область опустошена в конец и в несколько лет не поправится, и потому что царское войско взяло на войне гораздо больше условленной суммы. Сначала Иоанн не хотел слышать об этих условиях, но потом купцы московские, желавшие мира с Ливонию, не пожалели богатых подарков для бояр, и переговоры начали было подвигаться вперед, как пришло известие о взятии Нарвы.